Глава 21. Кто-то хотел убить Шерлока? «Какой он хороший, даже чересчур», — думала Беата, перенося информацию в ноутбук. Не озлобился на власть, не спился и, в конце концов, не проклял свою любимую за то, что она уже второй раз предпочла ему другого. «Все-то у него с позитивом, сосед один, здорово, поговорить ему есть с кем». На собраниях всех организовывает на защиту населения от банды выродков. Не человек, подарок в фольгированной упаковке. Разве такие бывают? Разве может человек, пройдя столько испытаний, быть таким открытым и чистым? И ведь все его любят, все уважают, прислушиваются, несмотря даже на то, что сиделец. Было раннее утро. Беате не спалось, поэтому она тихонечко спустилась в кабинет, чтобы продолжить работу. Ей хотелось загрузить мозги, чтобы не думать о вчерашнем вечере, о леденящем душу ужасе, который накрыл ее там, посреди снежной пустоты. Но самое главное, чего ей не хотелось, это вспоминать тепло Миколы, который прижимал ее к себе и успокаивал. Она так давно не чувствовала этого, не чувствовала мужской защиты, поддержки, не слышала, что все теперь будет хорошо. Только сейчас Беата поняла, что последний раз такие ощущения были у нее, когда был жив папа, когда она знала точно, что бы ни случилось, он обязательно что-нибудь придумает, и все будет хорошо. Вчера, в объятиях Миколы, сидя в сугробе и захлебываясь ледяными слезами, она поняла, что счастье есть, просто Степан был не ее человеком, что не стоит из-за одного индивида зачеркивать всех представителей противоположного пола. «Стоп!» — вслух сказала она, чтобы сбить страшные для нее мысли. «Прекрати сейчас же, он просто тебя пожалел, дуру!» «Ты с кем разговариваешь?» Микола заглянул в кабинет и улыбнулся. У него в руках была вчерашняя горе-веревка, которая так подвела Беату. «Сама с собой!» Честно ответила она, от чего-то смутившись. «Вот еще не решила, это диагноз или последствия вчерашнего переохлаждения?» «Я знал, что тебя здесь найду», — Микола по-прежнему улыбался. «Всю ночь меня мучила мысль, ведь веревка не отвязалась, потому как привязанную к крыльцу часть я видел. Вот вскочил и решил проверить. Ты привязала к крыльцу веревку очень мудреным узлом. Ну, я выросла на море». Улыбнулась она, словно он сделал ей шикарный комплимент. «У нас морские узлы даже в школе учили завязывать. А делал это мой отец так, для общего образования школьников. Вот я за ним по этим кружкам и таскалась. К 10 классу я умела это делать лучше всех. Мне вчера казалось, что я все рассчитала. Веревка была хорошая, крепкая. Я обвязала одним концом себя за пояс. Покрепче прикрепила другой к крыльцу». Мы ходили в походы. Конечно, это были не сочинские горы, но я знаю, как правильно привязать веревку к себе. Как вчера так получилось? Ничего не понимаю. Очень просто. Микола протянул ей конец веревки. Кто-то ее обрезал. Отвязать твой навороченный узел человек не смог и просто отрезал конец. Так ты говорил, что видел меня в окно? Да, Дуне не спалось. Она обиделась на Эллу, что та не пустила ее к тебе сказать спокойной ночи, и обиженно демонстративно смотрела в окно, отстаивая свою позицию. Хорошая девочка, характерная. Молодец. Искренне похвалил ее Беата. Спасибо. Микола принял это как комплимент себе. Вот она тебя и увидела. Потихоньку разбудила меня и заставила идти на помощь, чтоб ты не потерялась. Когда мы с Дуней пошли одеваться, твоя веревка еще была цела. Нам надо было 10 минут на все про все. И вот, когда Дуня встала у окна в столовой, а я вышел на улицу, то на крыльце уже болтался только оборванный конец. То есть 10 минут. Все воздушные мысли вытеснил профессиональный азарт докопаться до правды. «Вы никого не видели в доме по пути?» «Нет», — даже не задумываясь, сказал Микола. «В доме стояла полная тишина». «Шерлок Холмс», — вдруг испуганно сказал он, — «кто твой Мориарти? Кто хотел убить тебя? Шутки закончились, эта веревка говорит, что все очень серьезно». «А Жека? Как очутился на крыльце Жека?» Беата достала свои записи и что-то там стала чертить. «Я не знаю, надо спросить у Дуни». — растерялся он. — Вчера я не стал никого допрашивать. Да, если честно, и причины не видел. Но Жека? Зачем ему? Смотри. После пережитого они незаметно перешли на «ты». Вчера вечером за ужином Агния делает объявление, что я разоблачу шутника, но неожиданно засыпает. Корнелия говорит, что такое бывало. Мы не удивляемся, но очень вовремя она ушла в страну Морфея. Как ни крути. А что, если кто-то очень не хотел моего откровения? Но сон Агнии — это небольшая отсрочка, — вступил в рассуждение Микола. И шутник, боящийся разоблачения, решает использовать эту отсрочку для того, чтобы убрать тебя. Но ведь обрезать твою веревку — это уже убийство. Это идет ни в какое сравнение с тем спектаклем, что шутник устраивал до этого. «Согласна», — махнула головой Беата. «Но это как воронка. Она затягивает все глубже. Одно тянет за собой другое, как снежный ком, и нет этому ни конца и ни края». «Но вернемся к Жеке», — сказал Микола. «Он не мог убить Дженни. Все остальное с большой натяжкой еще могу допустить, но собаку он любил больше Ритки». «А что, у него к Ритке любовь?» — поинтересовалась Беата. «Да, безответная», — ответил Микола. «Давно уже. Он для этого ее сюда и устроил, в надежде добиться расположения. Но Ритка Риткой, а вот Дженни с ним всю жизнь». «В смысле?» — удивилась Беата. «Собаки столько не живут». «Почему же? Жека — наш одногодка, а бабушка Вапу подарила ему ее на 7 лет». «Жека — наш одногодка?» — искренне удивилась Беата. «Он выглядит на 40». «Ну, у него калмыцкие корни, и его полнота немного прибавляет ему возраста», — деликатно сказал Микола. «И, кстати, Жека — это сокращенное имя. Его полное имя — Муджик. Он его немного стесняется, поэтому не афиширует». «Калмыцкие? Очень странно. Я думала, что он из местных». «Ну, в нашей многонациональной стране одно другому не помеха», — рассудил Микола. «Я знаю казахов, которые живут в России в 5-м поколении и не знают своего языка, зато без акцента говорят по-русски. При этом женятся и выходят замуж за представителей своей нации, продолжая нетронутую свою национальность. Так почему калмыкам не проживать в Карелии? Да и вообще, Беата, мне кажется, ты надумываешь. Жека не может, он добрейший души человек». «А если и был расчет на то, что на него никогда не подумают?» — рассудила Беата. — Вот именно так, как ты сейчас говорил, он и рассудил. — Но зачем ему пугать Агню? — задал главный вопрос Микола. — А вот это самый главный вопрос, — сказала Беата, нарисовав огромный знак вопроса на листке.